В коридоре у столика дремала сестра. Денисов осторожно прошел к лестнице в приемный покой, где вечером заметил телефон. Гориинов мечтал о подвиге. Денисов вспомнил, он писал об этом в конспекте по экономике производства, который привезла ККК из больницы. Вплотную за цифрами, почти без знаков препинания, по-видимому, на лекции. Следователю надо отыскать это место. Между сведениями о пересчете на годовой рост розничных цен. У Бахметьевых долго не отвечали. Наконец он сам снял трубку. «Слушаю». Разговор получился кратким, сухим. Денисов опустил подробности, доверенные Горииновым ему лично. «Ты молодец!» Бахметьев вздохнул. «Поправляйся!» Денисов переставил пузырек с клеем на столе хирурга, подошел к окну. Действительно ли исступленная любовь тысяч помогает миллионам быть нравственно здоровыми? Думал Денисов, вглядываясь в темноту. А для этого Ромео и Джульетта, Фархад и Ширин во имя любви должны совершать подвиги. Но как же тогда Аксинья и Григорий Мелехов, тысячи других, не знавших о Шекспире? Может, для них существовали другие образцы, вне литературы? Стекла отражали спартанский интерьер приемного покоя. По каким-то неуловимым признакам за окном Денисов понял – ночь кончилась. Акт судебно-медицинской экспертизы от 10 февраля. Заключение. Второе. Перечисленные повреждения причинены тупыми предметами или при ударе о тупые твердые предметы вследствие падения. Возникновение их при падении с движущегося со скоростью 60-80 км в час поезда вполне возможно. Третье. Смерть наступила от несовместимости с жизнью множественных повреждений головы, позвоночного столба, грудной клетки. Пятое. При фотометрическом исследовании алкоголя в организме не обнаружено. Эксперт. Подпись. Характеристика на бывшую ученицу ГПТУ Анкудинову Розу. Анкудинова Роза обучалась с 1 сентября по специальности наборщик вручную. Показала средние способности, но при желании могла бы учиться только на 4,5. Иногда была вспыльчива. Не умела сдерживать чувств и эмоций. Очень любила петь, была жизнерадостной, отзывчивой, не любила трусость. Товарищи уважали ее за смелость и решительность. Любила твердость и справедливость. Характеристика дана в следственные органы. Директор ГПТУ, подпись. Мастер производственного обучения, подпись. Анкудиновой Розе. Больница, город Видное. Малыш, 5 дней мы всей компанией искали тебя. Объездили все больницы на линии Михнева, Барыбина. Сегодня позвонил в медкомнату вокзала. Мне дали этот адрес. Ты бесстрашный человек, малыш, и верный друг. Все ждут твоего выздоровления. Я тоже. Как мы и договорились, я позвонил этой гниде, Коле Гориинову, и предложил, как юрист, возвратить черные доски, если не хочет неприятностей. Мне пришлось открыть, что Сережа Солдатенков тоже наблюдал за ним, стоя с собакой по другую сторону дачи. Мясо поверил, когда узнал, что Сережа в тот вечер подарил Диме именной браслет. Так что все поправится. Доски он подбросит. Но это так, чтобы развеселить тебя. В пакете апельсины. До встречи, малыш. Какие у тебя всегда горячие руки. Все будет хорошо. 12 февраля. Володя Верховский. из конспекта Гориинова Д.А. по экономике производства. Япония 4, Франция 9,5, в пересчете на годовой рост розничных цен. Малыш, люблю тебя, милый, единственный. По свидетельству журнала английских деловых кругов «Экономист», во имя тебя хочу совершить подвиг. Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Италия 12, Нидерланды 4,5, Великобритания 8. 1979 год.